вы говорили насчет свободы. Ага. Очень постоянно, когда начинаешь применять законы йоги, немножко читала ваши лекции, ага. Получается, ну как, одно противостоит другому. Я не могу определить, например, свободы. Что важнее? Например, собираюсь я на занятия йогой, а здесь мне оставить место. Либо они будут сидеть беспризорные, либо я оставлюсь с бабушкой, которая не хочет с ними остаться, потому что она пришла с работы, а я не работаю. Я весь день отдыхала, вечером я пойду на йогу. То есть я вообще живу свободно, получается. Но вы вот приехали сегодня, и вечером. Ага. Целая дилемма. Как а что же вы детей сюда-то не взяли? Ну, это было бы нечто. А, ну и что? А у нас так, у нас все семинары так. Нет, знаете, вот вы задали вопрос, такой очень серьезный вопрос, я, кстати, отвечу на него. Мешают ли дети йоге? Нет, друзья, никогда не мешали и мешать не будут. И... Они не хотели пойти, они не мешали. А, пускай какую-нибудь игрушку, он планшетник какой-нибудь им дать, пускай поиграют в компьютерные игры. У нас на семинарах я очень жестко, у нас очень жесткие правила проведения семинаров. У нас родители едут с детьми. Дети могут бегать, прыгать, меня за нос таскать. Все должны терпеть. Почему? Потому что... Я объясню, почему. Вот в отношении детей это особенно... Я просто не стал... Ну, давайте, раз уж речь зашла. Кто имеет право знать закон Рита? Кто имеет право знать Веды? Кто имеет право заниматься йогой? Вот такой вопрос. Ответ однозначный, который пришел до нас с древности. На йогу имеют право только высшие касты. То есть общество Индии делилось на касты. Это каста брахманов, кшатриев, вайшьев. Потом, много позже, возникла так называемая каста шудр. А сейчас возникла еще люди, так называемые люди вне каст. И я помню еще сам в детстве, там все возмущались, вот кастовая система в Индии, как все плохо, как всех закабалили. Действительно, но в настоящее время эта кастовая система, серьезный пережиток Индии, она страшно мешает. Она должна быть отменена, но она не так просто, ее практически невозможно отменить. Сколько вот не пытались, она до сих пор существует и будет, вероятно, существовать. Изначально каста означала, как люди относятся, во-первых, к своим предкам, во-вторых, к своим детям. Те группы людей, кто заботился о своих предках и кто заботился о своих детях, рано или поздно становились культурной прослойкой общества и становились брахманами. Вот откуда взялись брахманы? Это те, кто занимался своими детьми. То есть вот дети, можно сказать, так, идите гуляйте, видеть вас не хочу, да, а можно на них тратить силы, время, давать им обучение там, и так далее, и так далее. И вот прямо пропорционально вниманию, которое в древности люди тратили на детей, люди и разделились на касты. Скажи, как ты относишься к предкам и к потомкам, и я скажу, какой ты касты. Понятно, что с течением времени в той же Индии все смешалось. Сейчас может человек вне касты очень хорошо относиться к своим детям, а человек с кастой будет кричать, что он там древнейший аристократ, но на самом деле он никто. Вот, поэтому все, что касается детей, у нас это очень жестко. То есть дети должны быть с родителями. Ну, если им нравится что-то изучать, бегать, прыгать, ну, лишь бы так особо сильно не мешали, мы там, если уж совсем кто-то расшалится, мы как-то усмиряем, вот. Но, вообще говоря, в этом отношении могли бы сегодня смело брать. Вообще, я всегда настаиваю на этом, чтобы у нас были детские сады и так далее. Это тяжело в организации, понятно, это во многом тяжело, но я когда-то сказал, у нас такое правило, я скорее развалю нашу школу йоги, но это будет. Это будет всегда, иначе не будь завтрашнего дня. Дети – это завтрашний день. Понимаете, да? Вы тоже когда-нибудь умрете, и по закону причины и следствия, как учит йога, вам придется родиться. Где вы будете рождаться? Вы будете рождаться в семье своих детей, в семье своих родственников и так далее, потому что у вас с ними кармическая связь. И если вы занимаетесь своими детьми, то когда вы родитесь, они будут уже воспитаны. Они вам дадут образование. Как вот йога сохранилась из поколения в поколение. Вот таким образом. Поэтому в данном случае никакого противоречия нет. Но а вообще, если говорить о противоречии между свободой и долгом, то есть это вот можно свести к двум таким понятиям. Вот свобода и долг. То алгоритм следующий. что, конечно, если бы ваш долг был сидеть с детьми, вы бы должны были сейчас, ну, если вообще это вот безвыходная ситуация, да, вы бы должны были сидеть с детьми, потому что вы эту лекцию прослушаете, в конце концов, я еще раз приеду, еще раз прочту. Знаете, вы заработаете положительную карму тем, что вы выполняете свой долг, а уж поверьте, Вселенная позаботится, чтобы вы дополучили того, что из-за выполнения долга вы недополучили. Так устроена Вселенная, это закон Рита. Потом на блюдечке с голубой каемочкой придет то, что вам надо. Вот. А, собственно говоря, но если вы в жизни видите этот конфликт между свободой и долгом, это косвенно для вас показатель вашей кармы. Вот иногда я слышу, ой, а как определить свою карму? А у меня карма хорошая или плохая? Да? Такую чушь иногда несут. Очень просто определить. По своей жизни, если у вас сталкиваются нос к носам понятия свободы и долга, или понятие первого принципа йоги, то есть непричинение вреда, и второго принципа йоги, когда вы должны поступать разумно и последовательно. Вот если они у вас сталкиваются лбами, значит карма не плохая. Если вы можете разрулить эту ситуацию, иногда такая узенькая дорожечка остается, что вроде и там хорошо, и тут хорошо. Карма замечательная. Так что если вы сюда пришли, у вас не все потеряно. Я просто не хочу, ну как, не хотела бы, чтобы это превращалось в долги. Оно разрулилось нормально. В общем-то, и там хорошо, и тут хорошо. Но у меня возник долг. А по отношению? По отношению к тем людям, которые сидят с моими детьми. Ну, конечно, их надо отблагодарить. Их надо отблагодарить. Все же очень просто решается. А ну то есть отблагодарил, все, долг закрылся? Конечно. Ну, вы понимаете, ну что, а они в чем-то другом, может быть, нуждаются, понимаете, да. Вы им в чем-то другом, они вам в этом помогли, а вы им в чем-то другом. Рука руку моет, что называется, в этом отношении.